Глава 1. Часть 1. Хартлес и Фейкер хотят призвать настоящую героическую душу короля завоевателей Искандера. Эти слова были подобны пулям, выпущенным из демонического оружия. Четвертая война за Святой Грааль закончилась около 10 лет назад. То есть они преодолели пространство и время и поразили нас прямо в сердце. В случае с учителем все было еще хуже. Они будто разнесли его череп и разметали мозги по полу. Мне же оставалось лишь стоять в полном недоумении, поскольку эти снаряды представляли собой чистое отчаяние и ненависть. Мы все еще находились в мастерской Хартлеса. Удушающая атмосфера винного погреба пьянила разум, погружая его в дары бога виноделия. Взгляд учителя по-прежнему был прикован к стене мастерской, на которой располагалась доска с уликами. Вероятно, все это организовал Хартлес. Сложный узор из нитей и заметок словно сошел с кадров какой-нибудь криминальной драмы. Некоторые документы содержали информацию о помещенных под печать заклинаниях, а учитель, судя по всему, пытался понять, что именно это означало. «Но зачем?» — подумала я. «Зачем им призывать героическую душу Искандера?» Для учителя этот вывод стал смертельным ударом. Даже искушения змея не были такими соблазнительными. Именно со вкушением плода знания и ослушанием Божьей воли, то есть первородным грехом, можно было сравнить скорбное желание, охватившее моего учителя. Я не могла произнести ни слова. Надеюсь, они смогут встретиться вновь. Эта серьезная мысль промелькнула в моей голове всего лишь какие-то несколько месяцев назад. Нет, я по-прежнему верила в это. Однако Хартлес исказил эту идею, сделав ее ужасающей. Я впервые испытала тошнотворное чувство от того, что моя мечта осуществилась не так, как мне хотелось. Но я хотела остановиться, но с моих губ все равно слетел вопрос. «Но зачем?» Раздался громкий звук, и стол содрогнулся, когда учитель обрушил на него свой кулак. «Это я и хочу знать! Другого логичного вывода попросту нет!» Негромко произнес учитель сквозь стиснутые зубы. Что-то разрывало его изнутри, что-то, что он не мог скрыть, несмотря на все старания. Какие именно внутренние конфликты и страдания терзали его? 10 лет назад он участвовал в четвертой войне за Святой Грааль, а теперь все эти годы тяжкого труда теряли всякий смысл прямо у него на глазах. «Похоже... Нет, это наверняка оно. То, что он узнал в твоей деревне, легло в основу этой формулы. Я имею в виду идею возрождения короля Артура путем разделения на тело, разум и душу. Мы только что это обсуждали. Хартлес довольно долго наблюдал за моей деревней. Если подумать, то именно тогда образовалась связь между ним, моим учителем и мной. Значит, план Хартлеса приобрел очертания там... Или же он задумал все это гораздо раньше? «Однако, здесь все гораздо сложнее», — сказал учитель, прикоснувшись к документу рядом с узором из нитей, и слегка наклонился, чтобы изучить его более тщательно. «Используя Фейкер в качестве ядра, он собирается добиться чего-то большего, чем призыв Искандера. То есть, с помощью героических душ создать цепную реакцию». Он начал что-то бормотать себе под нос, изучая доску с уликами. «Эй, Заморож, ты чего?» Однако даже грубые слова Ада остались без внимания. «Чёрт!» — воскликнул он, вцепившись пальцами в стену. «Зачем? Я не понимаю!» Он походил на боксера, который не выстоял против титулованного чемпиона. Даже мой учитель, который практически инстинктивно препарировал чужую магию, был бессилен. Я не понимала, что мне делать. С тех пор, как он сделал меня своей ученицей, я верила, что всегда защищала его. Враги, противостоявшие мне с Аддом, постепенно становились сильней, а на то, чтобы одолеть их, уходило все больше усилий. Несмотря на это, я могла выстоять против них. Но теперь я не видела, не слышала и не чувствовала их. Потому что нашими противниками были магические теории, существовавшие лишь в голове моего учителя. «Если так, то why done it можно объяснить?» Учитель ахнул, вид у него был такой, словно он готов был разрыдаться в любой момент. «Однако теперь проблема заключается в том, почему Фейкер так легко подчиняется Хартлесу. Но можно подумать, что для слуг это естественно. На самом деле все не так. Заставить слугу следовать приказу могут лишь командные заклинания. Однако с их помощью нельзя добиться длительного подчинения. Их количество ограничено». Помимо того, что находилось на поверхности, в словах учителя было что-то еще. Возможно, потому что он испытал это сам 10 лет назад во время четвертой войны за Святой Грааль. «Тогда почему? Что за желание заставляет ее подчиниться Хартлесу?» «Это... «Призыв Искандера?» «Да, в случае с Вайданет все было ясно. Если ему действительно по силам призвать настоящего Искандера, то Фейкер ему поможет. Я не знала никого, кто так же преданно следовал за другим человеком, как она. Даже если Искандеру захочется завоевать мир, она, скорее всего, с радостью к нему присоединится». «Тогда что именно вы не понимаете?» «В формуле явно есть какой-то подвох, потому что даже мне удалось понять, что он собирается призвать Искандера. В то же время Хартлис потратил на это слишком много времени и усилий, вряд ли он хотел просто сбить меня с толку». Пальцы учителя, которыми он только что цеплялся за стену, теперь указывали на доску с уликами. «Одной теории мало. Завершенная формула требует гораздо больше. Магия не всегда хорошо работает в комбинации с другими типами магии. Чаще всего происходит отдача или неконтролируемая реакция. Чем цельнее или мощнее формула, тем сложнее ее менять». Я внезапно вспомнил о Флате. Он обладал способностью по собственному желанию создавать новую магическую основу путем импровизации и перестановки. Учитель однажды сказал, что из-за этого Флату было сложно использовать какой-либо тип магии больше одного раза. В таком случае доска с уликами перед моим учителем представляла собой замысловатый гобелен, на который ушло настолько много времени и усилий, что даже Флат не смог бы разобраться. «Это как вдеть нитку в иголку. Более того, начиная с тех мест, которые мне удалось расшифровать, заклинание кажется невероятно странным. Это явно результат упорной работы человека, которого, несомненно, можно назвать гением. Лишь необычная одержимость и склонность к нестандартным идеям помогла бы создать нечто такое. Но опять же, несмотря на то, что она достигла этой стадии, нет, именно потому, что она находится на данной стадии, это заклинание в какой-то мере ограничено временем и местом». «Временем и местом?» «Например, расположением звезд или духовных жил. На магию влияло множество элементов, поэтому аудитории и часовые башни располагались в тщательно выбранных местах. Также важно было удостовериться в том, чтобы разные заклинания не конфликтовали друг с другом. Магию весны нельзя использовать с магией зимы». Создавая формулы, маги постоянно сталкивались с такими трудностями, поэтому некоторые зарабатывали на жизнь, регистрируя все свои новые формулы на факультете политики, чтобы другие платили за их использование. «И он находится в центре всего этого!» Пальцы учителя дрожали. Что за сложные эмоции буревали его сейчас? «В таком случае...» — произнес он. «Зачем мне пытаться остановить Хартлиса?» «Учитель...» Я не знал, услышал ли он. На меня он не смотрел, а слова его тяжелым грузом упали на покрытый трещинами каменный пол. «Если Хартлис действительно хочет призвать Искандера, может, мне даже стоит помочь ему? Я не должен поддерживать порядок в часовой башне. И не важно, что у него не будет воспоминаний, не важно, что я не его мастер. Все это мелочи». Ну, конечно, для учителя часовая башня была лишь отвлечением. Да, он любил учеников класса Эльмилоев, но они не шли ни в какое сравнение с тем, кому он поклялся в верности. Учитель отказался от участия в Пятой войне за Святой Грааль, но это вовсе не означало, что он забыл про своего короля. Однако он решил узнать, что планировала сделать Фейкер, которая являлась тенью этого короля. И нашел ответ. Это был призыв Искандера. Тогда, должна ли я помочь ему? Стоит ли мне, ставший свидетелем борьбы моего учителя, поддержать его в этом? Встать ли мне рядом с ним и подтолкнуть к тому, чтобы помочь Хартлису и Фейкер призвать Искандера? Я не могла понять. Не могла даже заставить себя говорить. Мне нужно было вымолвить лишь одно предложение. Я отчаянно хотела помочь ему, но слова не шли на ум. Жаль, что я в свое время не уделила внимания поэзии, вопреки советам отца Фернанда. Наконец-то я придумала, что сказать. А зачем Хартлису призывать Искандера?» «Этого-то я и не понимаю», — с выражением горечи на лице сказал учитель. «Фейкер будет ядром призыва, в этом нет никаких сомнений. Однако Хартлис окружил это чрезвычайно запутанными заклинаниями, включая помещенную под печать магию, которую создал Эмия». «Имеется в виду то самое назначение на печать, про которое я слышала?» Судя по всему, это был указ, согласно которому часовая башня защищала крайне ценных магов, чьи способности невозможно было передать следующему поколению. На словах все звучало хорошо, но на деле процесс заключался в извлечении магических цепей из нервной системы для их последующего сохранения. Назначение на печать также было одной из основных целей факультета политики. «Магия Эмии создает поток времени, отделенный от остального мира», — сказал учитель. Изначально казалось, что он мог достичь конца времени и узреть исток. По всей видимости, этот метод часто обсуждали после его обнаружения, Но меня тогда еще не было в часовой башне. К истоку ведет множество путей. Но этот, вероятно, был одним из самых реалистичных. Неудивительно, что часовая башня решила сразу же прибегнуть к назначению на печать. Несомненно, это была работа гения. Будучи лордом, я знаю основы этой формулы. В зависимости от ситуации, ее можно совместить с другими типами магии, чтобы создать решение. Однако в комбинации с формулой, которая перегружена таким количеством переменных, учитель внезапно замолк. Нет, этого не может быть. Он отверг все, что только что сказал. Если бы все было просто сложно, в часовой башне существует формула с гораздо более комплексной структурой. Однако я не вижу ни следа того, что разрабатывал Хартлис до сего момента. Даже в основе чего-то настолько сложного должен находиться тип магии, которым он привык пользоваться. Привычки тех же заклинателей естественным образом вытекают из всего, что они делают. Что Хартлис пытается осуществить? Зачем ему использовать такую магию? Или это то, каким должен быть глава факультета современной магии? Пусть не до конца, но я кое-что осознала. Наметанный взгляд учителя, вероятно, был направлен именно на людей. Именно так ему удалось определить сущности будущей магии драгоценных камней, исходя из природы Лувия Гелиты Эдельфельд. Именно так он понял секрет башен-близнецов из Эльма, когда столкнулся с мистером Байроном. Как учитель однажды сказал, «Why done it? Слабое место любого мага». Магия еще до своего рождения становится частью истории магии. Неважно, примут ли они эту судьбу или же пойдут против нее, это без сомнения оставит клеймо на самой их сути. В этом отношении маг никого не способен обмануть. Именно такое объяснение я услышал от него в замке Адра. Учитель мог вплотную приблизиться к сущности магии, потому что видел насквозь самих магов. Однако в следах, которые оставил Хартлис, не чувствовалось ничего подобного, поэтому учителю потребовалась помощь со стороны объемной ртути, когда он анализировал заклинания, которые мы обнаружили в моей деревне. Хартлис не то чтобы не производил впечатления мага, у него скорее отсутствовали основные качества человеческого существа. Бессердечный доктор. Целью Хартлиса является исток? Непреднамеренно спросила я. Начало и конец всей магии, к этому стремились большинство магов, часовая башня также была возведена ради достижения истока. Однако учитель покачал головой. Я так не думаю. Комбинация чересчур сложна для этого. Теоретически истока можно достичь с помощью одной лишь магии Эмии. Поэтому ее и поместили под печать. Было бы бессмысленно добавлять Искандера или любую другую формулу в уравнение. Постепенно в его слова просочилось что-то еще. Гнев сменился безмолвным смирением. «Может, мне просто потребовать объяснения у него?» Он не ждал ответа. Этот вопрос предназначался ему самому. На мгновение в мастерской воцарилась тишина. До сих пор, каким бы странным ни было дело, мой учитель обладал четко выраженной позицией. Он не считал себя детективом, однако ему всегда удавалось докопаться до правды. Но что произойдет, если детектив решит, что дело не нужно раскрывать? Более того, что если детектив решит помочь преступнику? Словно у марионетки с перерезанными нитями, рука у учителя, скользившая по доске с уликами, безвольно опустилась. Затем он внезапно прижал пальцы к виску. «В чем дело?» — тихо спросила я. Похоже, ему пришло телепатическое сообщение. При отсутствии барьеров связь между магами превосходила современные технологии. Даже мой учитель был способен на такое. Сообщение длилось примерно 10 секунд. Как и во время пристального изучения доски с уликами, тело учителя неестественно напряглось. «Что случилось?» «На Слёр-стрит напали!» — изумленно ответил он. Его слова разнеслись по мастерской, наполненные запахом вина.